Как я буду их различать, неизвестно, но имена запомнил. Ваш начальник сказал, что вы много тренируетесь, и даже умеете обращаться с ножами. Насколько хорошо, особого значения это для меня не имело, но надо хоть немного представлять, с кем я имею дело. Милана что-то буркнула сестре, и вдруг в мою сторону полетели два ножа. Я даже не успел среагировать, но сработала защита, и в метре от меня ножи на мгновение замерли, а потом упали на пол. Все было настолько неожиданно, что я не сразу нашел слова. «Вы что, решили меня убить?» Девчонки смотрели на меня с недоумением, потом вид стал несчастный, как даже не знаю с чем сравнить. Тери понурила голову, а Милана наоборот, выпрямилась и как солдат на плацу стала докладывать короткими рубленными фразами. Наниматель захотел узнать наш уровень владения ножами. Было принято решение показать одновременный бросок двух ножей. Целью я выбрала раму окна, и уже жалобно, мы же не знали, что у вас магическая защита. А так ножи пролетели бы рядом с вашей головой и воткнулись в раму. Вам ничего не угрожало, господин Ленард. И тоже покаянно склонила голову. Я оглянулся назад. Все правильно, стою у окна примерно посередине, и если девчонки не врут, то ножи пролетели бы мимо на безопасном расстоянии от головы. Оставалось только вздохнуть. А если бы у меня стояла активная защита, да сейчас на вашем месте были бы одни головешки. Девчонки молчали, не говоря ни слова. Я постоял, приходя в себя. Вот же, Пеппи, дурные и инициативные. Я подошел поближе к девчонкам. А что-нибудь другое, кроме раскаяния, можете изобразить? Ну, например, безграничную любовь и преданность. Девчонки медленно подняли головы, и мне даже стало стыдно от обожания в их взглядах и выражениях лиц. Или они великолепные актрисы, или им очень нужна эта работа, и они счастливы, что я их еще не выгнал. А если задание посложнее, а теперь вы две высокородные девушки, воспитанные в строгих правилах. Преображение было не таким быстрым, но спины выпрямились еще сильнее, подбородки чуть приподнялись, а во взглядах появился холод и немного высокомерия. Да уж, или они и в самом деле из дворянского рода, или отличные актрисы. Я как-то представлял телохранителей женского рода строгими, сдержанными, готовыми к бою в любой момент, а эти чуть не убили меня, стараясь продемонстрировать свои лучшие качества, и показали уже три совершенно разных образа. Но неизвестно, в какую компанию я еще попаду, и их артистизм может мне здорово пригодиться. Во всяком случае, тех влюбленных дурочек, что они изобразили, никто всерьез принимать не будет. Но и проблемы из-за их поведения можно отхватить выше крыши. Я вздохнул, решаясь. Ладно, я вас нанимаю, но постарайтесь рядом со мной без острой необходимости ножами не махать. Маски высокомерия сразу исчезли, и девушки стали обычными, но счастливыми. Я достал из-под подушки заранее приготовленные два мешочка с деньгами и положил на стол. Ваша оплата за 2 месяца. Осторожными движениями деньги забрали. Тери сразу положила их в поясную сумку, а Милана все-таки заглянула в мешочек и удовлетворенно кивнула. И сразу, где мы будем размещаться? Режим охраны круглосуточно или только днем? И здесь нам будет неудобно, слишком мы на виду. Похоже, она в паре ведущая, и ее очень долго муштровали как солдата. Взяв стул, я присел у стола, а девушки остались стоять. Впрочем, никакого недовольства на лицах не промелькнуло. Поясню задачу. Недавно на улице пожилая женщина попросила меня прочитать адрес на бумажке, а когда я бумажку взял, мне сзади дали по голове. С теми людьми я разобрался, но могут быть другие, которые захотят отомстить. Ваша главная задача, очень вежливо и деликатно, но никого не подпускать ко мне ближе, чем на расстоянии вытянутой руки. От магического удара я закроюсь, а ваша задача – заранее обнаружить странных людей и подозрительные движения в мою сторону. В дальнейшем у меня могут быть знакомства с молодыми аристократами. Возможно, выгодная женитьба на титулованной женщине подходящего возраста и достатка. Для начала нужно узнать места, где собираются и проводят время молодые аристократы. Не богатенькие, не простые дворяне, а титулованные. Девчонки переглянулись, потом Тери протянула. Ну, наверное, на ипподроме. Там скачки каждое воскресенье проводятся. А еще где? Какие-то рестораны, места увеселений. Девчонки посмурнели, но теперь ответила Милана. Это не наш круг, господин Ленард, так что о таких развлечениях мы знаем мало. Я достал из-под подушки еще один мешочек с деньгами и положил на стол. Это вам на обзаведение. Вы должны быть одеты скромно, но со вкусом и достоинством, как молодые леди. Мои подружки, с которыми я пойду развлекаться, наверное, нужны наряды для прогулок по улицам, для посещения ресторанов или каких-нибудь приемов, театра. Наверное, немного украшений. И обязательно купите себе по колечку с украшением в виде алмаза, изумруда или рубина, я сделаю вам дополнительную защиту. И вы должны узнать места, где можно будет познакомиться с отпрысками аристократов. После этого и буду что-нибудь планировать. Все, можете идти. А как же? Пару дней я не планирую гулять, а вы успеете приготовиться и что-то узнать. А через 2 дня жду вас в полной готовности. Девчонки вытянулись. Как прикажете, господин Ленард. Я только махнул рукой. Идите уж. Следующие 2 дня я по большей части лежал на кровати и рассматривал потолок. Так, сбегать иногда до таверны перекусить. И обратно к себе. Не то чтобы я трясся от страха, но и нарываться на неприятности по собственной глупости не хотелось. Один раз лопухнулся, хватит. А на потолке я пытался найти подсказки, что делать дальше. Вспоминал какие-то фильмы, где и что читал о времяпрепровождении аристократов, и где я могу с ними познакомиться. Первое, что вспоминалось, это приемы и балы. Но туда без приглашения не попасть, да и представлять меня должен кто-то уже известный в той компании. Раньше в этом помогали рекомендательные письма, но у меня их нет. Можно было бы попросить тех, кому меня представлял Лоретан, но это его знакомые, и им доверия нет. Значит, мне нужны такие мероприятия, куда я могу попасть без знакомства. Вроде бы в нашей земной истории иногда устраивали благотворительные вечера и балы, куда мог прийти любой желающий, купив билет. Очень дорогой билет, купить который мог далеко не каждый. А я буду в сопровождении 2 девиц, так что мне билеты встанут в тройную цену. Деньги есть, но такие балы проводились по очень значимым событиям, так что ориентироваться на них не стоит. Надо что-то почти повседневное, или еженедельное. Можно начать ходить в местные театры. Я не любитель, но теперь я буду в сопровождении девушек, так что могу прогуливаться в антрактах, как и все. Пусть и без знакомств, но хотя бы примелькаться. Наверное, здесь есть и цирк, или его аналоги. Туда всякие люди ходили, а дворяне, чтобы не мешаться с простолюдинами, могли и ложу снять. Обязательно начать ходить в рестораны на обед и ужин. В обед просто осмотреться, освоиться с обстановкой, а вечером уже чувствовать себя более свободно. Тогда уже можно будет присмотреться и к скучающим женщинам, и к гуляющим празднующим компаниям. Хотя нет, настоящие аристократы в ресторан праздновать не пойдут, для этого у них есть свои имения, где они устроят прием по случаю. Что еще? Наверное, где-то должны быть какие-то казино, клубы, где люди с положением могут пощекотать нервы, спустить денежку. Где они? Как туда попасть без приглашения? Вопрос. Наверное, в столице есть и какие-нибудь картинные галереи, выставки. Это я приземленный человек, а про аристократов считается, что они почти сплошь возвышенные, тонко чувствующие натуры, и уж открытие какой-нибудь выставки ни за что не пропустит. Про это надо как-то узнать и тоже сходить. Что еще? А дальше моя память и фантазия забуксовали. Были, помнится, выезды на охоту, но там случайных людей не бывает. Можно, конечно, завести знакомство, изобразив случайно раненого стрелой, но добровольно портить себе шкуру, да еще и неизвестно, кто станет моим ранителем и с кем придется знакомиться. Потом вдруг вспомнил про академию, а ведь там аристократов было достаточно много, не то чтобы слишком, но помнится, в группах из 20 человек 2-3 были с титулами. Может попробовать там поискать? Малолетки мне не нужны, а среди старшекурсниц вполне могут быть подходящие, уже взросленькие, да и к последнему курсу мозги уже должны встать на место. Правда, ожидать найти там девочку будет довольно глупо, помня вольные нравы в общагах. Ну так ли я уже не пример целомудрия? Местные и кто побогаче, обедать предпочитали в окрестных тавернах, да и по вечерам любили посидеть и что-нибудь отметить. Я тоже маг, и темы для обсуждения вполне могут найтись. А во время разговоров можно и присмотреться получше, и узнать, кто есть кто. Правда, пока я с охраной, к академии лучше не соваться. Парни могут заинтересоваться новыми мордашками, еще мне придется их отбивать от особо наглых и озабоченных. Да и со студентками разговора не получится, пока у меня по бокам еще 2 девчонки будут сидеть. Ладно, план перспективный, но как-нибудь на потом. Опять лежал, пялился в потолок, потом почему-то вспомнилась уральская то ли сказка, то ли притча про кузнецов и мастеровых. Смысл просто сказочный, полюбили друг друга огонь и вода. Сильно полюбили, но не могли они быть вместе, или огонь испарит воду, или вода зальет огонь. Мучились они, что не могут быть вместе, пока один кузнец не решил помочь влюбленным. И сделал он печь с котлом. Снизу огонь, сверху вода, и они не убивают друг друга, и родился от их союза сын пар, такой же горячий, как отец, и такой же мокрый, как мать. И стал пар работать, вращать колеса, толкать поршни, и все его славили как великого труженика. Приятное детское воспоминание, я даже заулыбался, а потом что-то щелкнуло в голове, Академия соединения стихий. А ведь подобное я уже делал несколько дней назад. Использование пара в механике понятно и оправдано. В свое время на Земле это была настоящая революция в промышленности. Может даже в Астерии, где я рисовал двум кузнецам схемы паровых машин, уже начали их понемножку клепать. А как это сделать методами магии и есть ли в этом смысл? Все ударные заклинания обычных стихий используют силу, скорость и энергию, чтобы преодолеть чужую защиту. А что сможет пар? А вот пар, наверное, как раз и сможет. Ни одна защита, наверное, не отреагирует на обычный пар. Нет концентрации массы, нет высокой температуры, как у огня, нет скорости, как у водной или воздушной плети. А вот перегретый пар, преодолев защиту, мгновенно увеличится в объеме и просто обварит противника. Он останется жив какое-то время, но воевать уже не сможет. Задача получалась довольно странной, но интересной. По идее, компоненты будут простыми, простенькое заклинание, создающее струю воды, ее подхватывает воздух, свернутый как трубка канал, а в последний момент вступает в действие огонь, мгновенно нагревая воду до состояния пара. Если подача воды будет не очень сильной, то пар будет успевать превратиться в перегретый пар, нагревать, допустим, градусов до 200. Еще не огонь, но ожоги будут страшные. И совсем не обязательно совмещать заклинания в одну кучу, а достаточно разместить их рядом, но придумать какую-то систему синхронизации работы. А что, может получиться довольно интересно, неожиданно и эффективно для ближнего боя. И сам пока мозги поломаю, чтобы не маяться от безделья, а если что-то получится, можно будет подкинуть эту тему студентам во время разговоров. Полное решение, это для универсалов, но обычные стихийники могут подумать и над своими кусочками. Вот и посмотрим, кто у них не дура. Ладно, для начала нужно как-то формализовать задачу и облечь в цифры, которых нужно добиться. И я снова стал смотреть на потолок. Может, там и готовое решение нарисуется? Жизнь аристократа. Через 2 дня близняшки заявились прямо с утра. Похорошевшие, посвежевшие, в новых приталенных цветастых платьях. Даже некое подобие причесок появилось. И они все время улыбались, хотя и сдерживали себя. Похоже, мои деньги пришлись им очень кстати. Милана сразу протянула мне пару исписанных листочков. Это места, где часто бывают аристократы. Ну, сами мы там не были, так что все это со слов наших знакомых, которых мы успели расспросить. Я мельком проглядел список. Большая часть, как я и думал, это всяческие кафе и рестораны. Потом в списке 3 театра, драма, опера, консерватория. Неожиданно увидел в списке набережную. А, ну да, через город протекает и не очень большая река. 2 парка с развлечениями. А места, где можно играть на деньги, такие есть, но там чаще собираются богатые купцы, помещики, и по большей части уже в преклонном возрасте. А аристократы предпочитают играть у кого-нибудь на дому. А какие-нибудь общедоступные балы, вечера, гуляния в ближайшее время будут. Девчонки переглянулись. Будет несколько ярмарок, но народ там собирается самый обычный. А картинная галерея в городе есть? У девчонок округлились глаза. Есть королевская, но можно купить билет на посещение. Наверное, есть еще какие-то, но мы о них не знаем. И осторожно так, а что вы там будете делать? Ну да, в другом месте и других обстоятельствах я бы сам посмотрел на молодого парня, собравшегося в такое место, как на дурака. Как что? Ходить, гулять, смотреть картины. Хорошо бы попасть на какую-нибудь новую выставку. Такое ценители не должны пропустить. Девчонки с сомнением переглянулись, но комментировать странную прихоть нанимателя не стали. Как и где вас охранять? Я и сам уже об этом думал, и вроде, есть неплохой вариант. Большая часть из этих мест, я кивнул на список, находится ближе к центру города, значит и нам нужно перебраться поближе, чтобы не тратить время на долгие поездки. Сейчас поедете к центру и постарайтесь найти небольшой дом, но желательно 2-этажный. Почему 2-этажный? тут же спросила Милана. «Потому что я хочу поставить защиту на весь первый этаж, а нам будет удобнее жить на втором. Да и вам не придется стоять сутками у моей двери. Будет обычная жизнь в уединенном доме, а настоящая охрана потребуется только на выездах. На какой срок, на какую цену договариваться? Ну, месяца на три, а там видно будет. По цене, я передал Милане еще один мешочек с деньгами, здесь сотня, решайте по месту». Девушка задумчиво покачала мешочек. «У нас еще остались деньги от тех, что вы давали прошлый раз». Я отмахнулся. «Это вам на одежду и прочее, чтобы не бегать ко мне из-за покупки всякой ерунды. К вечеру мы уже переехали. Район выглядел вполне благополучным, а вот дом, похоже, пустовал уже давно. Лепнина, все дела, но окон на втором этаже фасада было всего 6. Да и в плане он больше походил на квадрат. И внутри планировка была какая-то путанная. Не как обычно, коридоры комнаты в обе стороны, а здесь бывало, что несколько комнат были маленькими, но проходными. Для семьи с детьми, наверное, маловато и неудобно, а для одинокого человека будет многовато. Везде пыль, запустение, но в подвале обнаружилась едва живая, но еще рабочая магическая система управления домом. Свет, отопление, насос для воды и даже простенькая охранка на случай отъезда хозяина. Я сразу запитал накопитель системы, и появился свет. Похоже, раньше здесь жил одинокий маг, а потом он умер. Правда, непонятно, почему дом остался без нового хозяина. Если не было наследников, то вроде как дом должен был перейти государству, но и этого не произошло. Может, хозяин куда-то уехал, в дороге умер, а известие о его смерти отправить было некому. Тогда у кого девчонки сняли дом? У какого-нибудь управляющего, у которого уже не было средств следить за домом. Вот он и решил создать его, чтобы получить хоть какие-то деньги. А, мне без разницы. Дом мне нужен всего на 2-3 месяца, а потом видно будет. Во всяком случае, жить здесь одному и прислушиваться к эху пустых комнат мне как-то неинтересно. Ночь перекантовались на пыльных диванах, а на следующий день девчонки по моему заданию наняли с полсотни работников, и они к вечеру отмыли дом до блеска, а окружающий заросший сад капитально вычистили. Все ветхое тряпье и едва живую мебель без всякой жалости выкинули из дома. Правда, стоило только сказать работникам, что все это можно забрать себе бесплатно, и к вечеру двор перед домом опустел. До обеда следующего дня близняшки мотались по магазинам, выбирая хоть какую-то обстановку для гулких пустых комнат, а после обеда к нам сплошным потоком поехали повозки, и мужики споро потащили новую мебель и еще неизвестно что в дом. Я не вмешивался, всем командовали близняшки. Мне доводилось спать и на голой земле, но я совсем не против спать в комфорте. А кто обставит дом лучше женщин? Во всяком случае, теперь мы сидели на новых мягких стульях, в комнатах появились новые диваны, веселенькие шторы на окнах, а в кухне с десяток кастрюль, поварешек на все случаи жизни, несколько симпатичных столовых наборов на 12 персон. Зачем нам наборы на 12 персон, если нас всего трое, но женщинам лучше знать. Может, так красивее, а может, на случай, если к нам придут гости. Откуда, зачем, но может и правильно. Мало ли что еще случится. В спальню девчонок я не заходил, и как они там все для себя сделали, неизвестно, но мою спальню обставили по высшему разряду. Место в комнате позволяло, и мне поставили настоящий сексодром, шириной больше 2 метров. Зачем это для меня одного? Но в большой спальне смотрелось очень даже неплохо. Веселенькие обои, пара больших кресел посидеть подумать, и даже туалетный столик с большим зеркалом. А еще огромный шкаф для одежды с зеркалом на дверке. У меня и костюмов-то всего 3. Один на мне, 2 в шкафу на плечиках, и смотрелось это откровенно грустно. Но ничего, скоро придется покупать еще, чтобы соответствовать новому образу. Зато полки для белья были забиты под завязку. Тоже непонятно. Даже если белье не стирать, а менять просто не раз в неделю и сразу выкидывать, то на 2 месяца нужно 8 комплектов, а здесь явно больше. Похоже, дай женщинам волю, и они не остановятся, пока не истратят все деньги. Да и ладно. Во всяком случае, дом хоть немного стал напоминать жилый. Еще бы запахов вкусного обеда, и было бы совсем хорошо. Когда суета улеглась, и мы остались в доме втроем, я, наконец-то, занялся защитой. Первоначально планировал закрыть окна простыми сигналками, а потом засомневался, ведь если меня захотят убрать, могут ведь влепить в окна и чем-то боевым. Шуму, конечно, будет много, но мне, мертвому, будет уже все равно. Теперь распорядок дня изменился. Одна из близняшек занималась по хозяйству, бегала по магазинам, а вторая как хвостик ходила за мной. Что мне могло угрожать в пустом доме? Но один раз я уже лопухнулся из-за своей самоуверенности, так что пока не закрою дом защитами, лучше немного перестраховаться. Заодно посмотрел, как девчонки устроились. Розовой ерунды, как в кино, не было, но сразу чувствовалось, что здесь женская комната. И шторы не как у меня, и обои, и баночки с косметикой, и подушки какие-то странные, и даже цветы на подоконнике появились. И кровати у них были раздельные. Ну, если им так удобнее, мне-то какое дело? Еще день ушел на внешнюю защиту. Вернее, вокруг дома. По деревьям наворотил сплошные сигналки. Все, что я помнил, все, что подсмотрел у охранявших меня магов в том особняке, где я провел почти месяц. Все стихии, плюс контроль целостности, плюс дублирующие цепи, плюс еще один слой заклинаний тонкими линиями на пределе моих возможностей. А срабатывание завел на старую сигналку дома, и теперь при нарушении периметра будет загораться свет во всем доме. Ночью можно не сразу проснуться, и пришлось добавить контроль день-ночь, чтобы ночью срабатывала еще и небольшая сирена, в магическом исполнении, разумеется. И после этого я совсем успокоился. В окна не проникнут, защиту на дверях включаю-выключаю только я. Периметр подчиняется только мне. Вот и посмотрим, интересен я еще кому-то или нет. В крайнем случае, какое-то время можно и в доме посидеть. Продукты есть, а при открытом нападении я сдерживать себя не буду. Мне ведь совсем не обязательно использовать привычные всем стихии, а достаточно будет моего черного сна. А тела, думаю, избавиться проблемы не составит. Хотя, конечно, лучше бы захватить кого живьем и вдумчиво поговорить. Но это как получится. Ну а потом началась работа. Это может кому-то в радости настоящий праздник сходить в ресторан, посидеть в романтичной красивой обстановке, но лично я с гораздо большим удовольствием посидел бы в каком-нибудь тихом уютном кабачке. Ну не мое это, вся эта напыщенность и официоз, когда нужно следить за каждым своим словом и движением. Но сейчас я должен пройти испытание. Самое поганое, что пока у меня нет какой-то конкретной цели, и мне нужно окунуться в эту среду, почувствовать ее дух, самому стать немного аристократом, чтобы на что-то рассчитывать в будущем. К первому выходу готовились как к военной операции. Что надеть, обуть, должны ли быть какие-то украшения, какие должны быть прически, как нам себя вести. Чтобы не позориться с извозчиком, наняли очень красивую лакированную коляску с кучером, который будет в нашем распоряжении с 10 утра и пока не вернемся. Начать решили с ресторана Лазара. Довольно большое двухэтажное здание, в котором оказалось целых два зала на первом этаже и некие кабинеты на втором. Внутри очень похоже на то, что показывали в разных фильмах. Большой зал с высокими потолками. Все выдержано в белых тонах с легким рисунком позолоты. Десятка три столиков с обязательной белоснежной скатертью. Сразу подошел официант в белой куртке и проводил к свободному столику. Тут вышла накладка, мы не договорились заранее, надо ли мне помогать близняшкам садиться, но девчонки решили вопрос просто, включили дурочек и уселись сами. И все это со смешочками, радостные такие, что пришли в приличное заведение. Вскоре официант вернулся с самыми настоящими меню. Близняшки схватились за них, стали что-то там читать, но я не стал позориться, все равно ничего не пойму. И так это барственно. Чем повар будет радовать сегодня? Что посоветуете? Официант на мгновение задумался. На первое суп танбай, на второе мясо по-чехвальски. Из вин могу посоветовать рингальское. Я чуть махнул пальцами. Неси. И девушкам что-нибудь сладкое. Официант повернулся к девушкам, и Милана, водившая пальчиком по строчкам меню, вдруг выдала. Так, мне еще салат летанный ликер Раната, и тире тут же, а мне салаты Турья и Кантон. Официант невозмутимо кивнул, и мы остались одни. Вы хоть знаете, что заказали? На этот раз ответила тире. Все равно нам надо знать, что и как называется, каково это на вкус. Зато в других местах будем заказывать правильно. Ну, наверное, правильно. Если уж будем ходить в рестораны, то надо привыкать, чтобы не выглядеть деревенщиной, первый раз оказавшийся в городе. А пока официант расставлял приборы, немного огляделись. Зал бы заполнен примерно на две трети. Трое мужчин выглядели чиновниками, уже в годах, в неких форменных сюртуках. Каждый в одиночестве за своим столом, и ели они неспешно, совершенно не интересуясь окружающими. Может, какие-то большие начальники, а может, для них ресторан, как для меня привычная студенческая столовка. За несколькими столами сидело сразу по несколько мужчин, что-то обсуждавших между собой. Наверное, деловые партнеры. Были и парочки мужчина-женщина. Тоже разговоры, но что мне бросилось в глаза, все делалось неспешно. Никто не хватал торопливо еду, торопясь куда-то бежать. Никто не косился на часы, боясь, что время обеда уже заканчивается, и надо возвращаться на работу. Здесь все были уверены, что работа, слуги, подчиненные будут ждать сколько потребуется, пока их шеф, муж и не знаю кто еще, вкушают яство. Раньше я знал выражение «прием пищи», «перекусить» и еще много других слов, а здесь был целый ритуал, в котором все расписано, как прийти, как сесть, как вести себя за столом. Это не просто набить живот едой, это даже не знаю что. Может потому, что эти люди никуда не торопятся, и им надо как-то убить свое время. Вон девчонкам принесли салаты, но содержимое тарелок, если чем и отличалось от травы с полей и овощей с рынка, так это только красивым оформлением. Положили травинку вдоль тарелки, будет один салат, положат поперек, другой. Поменяют местами с долькой местной помидорки, третий. А суть одна, взяли три овоща, порезали, красиво оформили, и пожалуйте, салат такой-то. Им здесь явно не хватает майонеза. Я в остерии поделился его рецептом, но когда он доберется сюда, сидел, ворчал про себя, а вот близняшки от ресторана получали настоящее удовольствие. И салатики съели с удовольствием, накалывая вилочкой каждый кусочек. Кстати, вели они себя вполне естественно и никаких проблем с вилками-ложками у них не было. Семья у них, может и обедневшая, но порядки в ней явно были строгие, светские, с обязательным сбором всей семьи за обедом. А вот суп и мясо мне понравились. Может за счет большого количества ароматных приправ. И все это в меру, ненавязчиво. Необычный вкус, аромат, да еще и в хорошей компании под неспешные разговоры. И вино мне понравилось. Я вообще в них не спец, но это чем-то напоминало мускатное, а главное, очень подходило к мясу. Девчонки болтали о чем-то своем, но я их почти не слышал. И неинтересно, да и меня больше занимали нюансы поведения мужчин, которые сидели в зале, особенно когда они общались с женщинами. И я могу поговорить, если по делу. С Линадой тоже разговаривал и не только по делу, но у местных были какие-то непонятные нюансы во взглядах, манерах, интонациях, выражении лиц. Не такие явные, как между эмансипированной американкой и женщиной, допустим, с Ближнего Востока, но отличия были. Да и мужчины вели себя чуть по-другому. Отличия едва заметные, но было. Надо и мне как-то их прививать. За разговорами, наблюдением и неспешным попиванием вина как-то незаметно пролетели 2 часа. Может, за этим в рестораны и ходит, и когда официант принес счет на 2,5 золотых, я даже не поморщился. Выложил 3 и небрежно бросил. Сдачу не надо. Официант внимательно посмотрел на меня и чуть поклонился, провожая из ресторана. На душе было как-то даже приятно, и потянуло погулять. Прошлись немного, и вдруг близняшки потянули меня в сторону магазина женской одежды. Я даже чуть удивился. И что мы там забыли? Нам нужно кое-что купить. Так идите и покупайте. Или вам деньги нужны, но мы же не можем оставить тебя одного. Да и для всех это должно выглядеть как поход по магазинам. Мы выбираем вещи, ты чуть морщишься, но платишь. Мы дурочки, а ты нас терпишь и уступаешь. Наверное, со стороны это выглядело очень естественно, потому что я невольно закатил глаза к небу, словно спрашивая, за что мне это. После магазина, в котором близняшки накупили полные сумки всякой женской ерунды, вернулись домой и отдохнули несколько часов. А когда стемнело, снова сбор и поездка в следующий ресторан на ужин. Девчонки сменили образ, облачившись в облегающие черные платья, и меня заставили одеть более строгий темный костюм и белоснежную рубаху. Я не сопротивлялся. Женщины всегда лучше чувствуют, что нужно надеть. Ужин прошел проще, и мы уже не так стеснялись, и народ вел себя заметно веселее. И музыка небольшого ансамблика, и певичка пела, и танцы были. Девчонки выглядели довольно эффектно. Их несколько раз приглашали танцевать, а вот ко мне они никого не подпускали. Так и просидел весь вечер, поглядывая по сторонам, хотя парочку очень симпатичных скучающих женщин приметил. Но скучающая совершенно не означает, что это аристократка. В моем понимании, аристократка одна в ресторан с пьяными мужиками просто не пойдет. Здесь сильно пьяных не было, Очень вежливые мужчины в строгих ливреях очень тактично выводили таких на улицу для протрезвления, а может и сразу домой. Ничего похожего на пьяные дебоши и в помине не было, и вечер прошел, в общем-то, неплохо. Близняшки выглядели очень довольными, звонко смеялись, но сразу настораживались, если кто-то подходил к нам слишком близко или делал резкое движение. Почти сбывшаяся мечта, деньги, женщины, рестораны. Но вернувшись домой и подводя итоги перед сном, я только вздохнул. Не мое это, откровенно не мое. Вся эта езда туда-сюда, вся эта манерность, вся эта необходимость сидеть, потягивать вино, разговаривать. Столько впустую потерянного времени. И сам себе напомнил, так надо. Как настоящего офицера часто можно узнать по осанке, походке, движениям, поведению, так и мне надо впитать манеры, чтобы при встрече со мной не сразу, но понимали, что я из их круга. И не надо пыжиться, манерничать, настоящих аристократов и так видно за версту. Для начала освоиться, перенять манеры, примелькаться, чтобы потом было легче искать подходящую жену. Кажется, в книге «И один в поле воин» инструктор говорил нашему разведчику: «Твоя главная задача – вживаться, вживаться, вживаться». И очень радовался, когда разведчик научился печатать на пишущей машинке. Мол, этот необычный навык может тебе когда-нибудь очень пригодиться. Вот и мне надо вживаться, вживаться, вживаться. Прозвучит, наверное, глупо, но для меня теперь рестораны – только вынужденная работа, которую я придумал себе сам. Теперь распорядок дня стал таким: утро, домашний завтрак, когда я удовольствием наворачивал какую-нибудь кашу, сдобренную маслом. Потом прогулка, работа с заклинаниями охраны, которую я хотел довести до совершенства, как я это себе представлял. Обед в очередном ресторане, прогулка по магазинам, в которых близняшки что-нибудь подкупали из одежды для правильного образа, и теперь почти каждый день у меня появлялся новый костюм для конкретных ситуаций. Девчонки и про себя не забывали, но денег пока было более чем достаточно, и я этим не заморачивался. Пока все было в соответствии с поговоркой «встречают по одежке, а провожают по уму». Проявить ум повода не было, так что упор пока только на одежду и манеры, а дальше видно будет. Так теперь и жили, прогулки и рестораны. Я даже немножко стал разбираться в местной кухне. На четвертый день сходили в театр. Я снова снял ложу, и мы спокойно посмотрели какую-то драму в духе Шекспира, которая произвела на близняшек очень сильное впечатление. Это я, избалованный кино и интернетом, смотрел почти равнодушно, а у девчонок после последнего акта глаза были на мокром месте. Перед спектаклем и в антрактах гуляли по фойе и коридорам, и здесь тоже было как в кино: яркий свет магических светильников, мужчины и женщины в ярких одеждах, много драгоценностей. Близняшки надели одинаковые платья темно-бордового цвета, и с их рыжими шевелюрами это смотрелось очень стильно. Но даже я заметил, что на фоне остальных женщин они смотрелись очень скромно, чуть ли не золушками. На следующий день пришлось идти в ювелирные и купить каждой по десятку всяких цепочек, брошек, кулонов, чтобы они чувствовали себя более уверенно на таких сборищах. А так вечер прошел без особой пользы. На нас обращали внимание, но мужчины больше смотрели на близняшек, а по мне женщины лишь скользили взглядами. Даже появилось подозрение, что девчонки затмевают меня, но не отказываться же от уже опробованной легенды. Тем более, что знакомых у меня пока не появилось. А когда вернулись после представления, во всех окнах дома горел свет. Это могло означать только одно – попытка проникновения. Милана с Тери настороженно всматривались по сторонам, а я сразу запустил сканер. Проверил на несколько раз, но никого ближе 100 шагов от нас не было. Прохожие на улице были, но в пределах сада и внутри дома – никого. Девчонки меня выслушали, но все равно проверили дом от крыши до подвала – никого. Дверь вскрывать не пытались, в окна не ломились, иначе сработала бы защита. Странно как-то. Незваные гости испугались загоревшегося света в окнах, и кто это мог быть? Случайный прохожий, решивший справить нужду в моем саду? Какие-то воришки? Или не могут успокоиться приятели старичков? Да, жаль, что здесь еще не изобрели камер видеонаблюдения, теперь придется ломать голову, кто же это был. Но на случай появления неприятных личностей я уже принял меры. У меня отдельный дом, у меня охранки вокруг дома, защита на всех окнах и личная охрана. Кстати, девчонки переполошились и чуть ли не потребовали, чтобы мы провели ночь, взявшись за руки. Ага, сейчас. Такое пренебрежение здорово взбесило, и я довольно грубо шуганул их, чтобы не забывали, кто у них наниматель, и предупредил, что поставлю в холле первого этажа ужасное смертельное заклинание, и всякий, кто окажется там, сразу умрет, и чтобы девчонки даже не пытались спуститься на первый этаж, пока я не разрешу. Потом подумал, и действительно поставил ударное, закрывающее холл. Вроде, и необходимости явной нет, но если кто начнет ломиться в дом, мало ему не покажется. На удивление, ночь прошла спокойно, мы немного посовещались, и решили, что будем жить как прежде, пока не поймем, кто же заходил к нам в гости. Снова прогулки, рестораны, но за неделю сигналки срабатывали еще два раза. Я уже хотел поставить настоящие ловушки, чтобы отбить желание шариться возле дома, но в последний момент засомневался. Все-таки неожиданные трупы возле дома вряд ли пойдут мне на пользу. Можно, конечно, и что-нибудь простенькое, усыпляющее, но неизвестно, сколько нас не будет дома, и нарушители успеют очухаться и сбежать. Но если еще раз, то я их, словно услышав мои мысленные угрозы, попытки пробраться в дом прекратились, и я чуть успокоился. Может, все-таки случайность, или неизвестные решили приготовиться получше. Пришлось купить себе еще одно кольцо и привязать к нему модифицированное заклинание красного воздушного лезвия. Вернее, комбинацию из шести, которые перекроют пространство передо мной на 180 градусов и на пару метров по высоте. Если я правильно рассчитал, в случае заварушки и удара таким заклинанием, ничего живого метров на 100 вокруг, передо мной, не останется. Проверять такое на практике я, естественно, не рискнул. Надеюсь, и не придется. После очередного посещения театра Милана вернулась какая-то заведенная, неуловимые изменения в поведении, движениях, интонациях. Когда слегка перекусили, и Тири отправилась мыть посуду, я решил поговорить с Миланой. Может, там ерунда какая, а может, она заметила что-то, что может угрожать нам всем. «Ну и что тебя беспокоит?» – спросил я девушку. Та насупилась, и словно через силу ответила. «Сегодня я заметила, что вы очень уж пристально смотрели на трех женщин». Я немного удивился. «Что значит пристально и что в этом было такого?» «Пристально – это значит, что вы сильно захотели их как мужчина». Я невольно хмыкнул. «Ну да, были там очень аппетитные симпатяшки. И что в этом такого? Я здоровый молодой мужчина, и это нормально». «Это как раз ненормально. Вы гуляете в сопровождении двух симпатичных девушек, а смотрите по сторонам как оголодавший пес». «Подожди-ка, не разгоняйся», – попытался я ее успокоить. «Нашей легендой было то, что я аристократ, а вы – две влюбленные дурочки, прилипшие ко мне». «Что не так, что не так?» Милана насупилась еще больше. «Вот что подумают женщины, с которыми вы попытаетесь познакомиться. Имеете рядом двух очаровательных девушек и не воспользовались ими. Так, по нашей легенде, вы мне не очень нравитесь. А причем здесь нравится не нравится, вы мужчина, и вам надо сбрасывать напряжение, иначе что о вас подумают? Ну, разве что вы, полный импотент, раз не можете даже воспользоваться двумя дурочками, готовыми для вас на все. Какие могут быть после этого мысли у женщины из высшего света? Что с вами вообще не стоит иметь дело? Хорошо, что я уже сидел на стуле, а то бы точно сел, где стоял. Милана, я вас не для этого нанимал. Не для этого, кивнула девушка, но мы хотим выполнить свою работу как можно лучше, а вы своими голодными взглядами все портите и нам, и себе. Я невольно задумался, а ведь она в чем-то права. Ведь когда я попал в этот мир, то какое-то время носил ошейник импотента, и хорошо помню отношение ко мне знакомых девушек. По делу еще разговаривали, а что-то большее, даже и в мыслях не было. Ладно, я тогда после земель вообще женщин не хотел, и такая роль меня вполне устраивала, а сейчас взгляд меня выдает. Кто-то может и захочет воспользоваться моей голодностью, а кто-то может подумать и как Милана. Все-таки здесь менталитет у женщин далеко не такой, как у нас на земле. Воспользоваться находящейся рядом женщиной, если она не против, здесь вполне нормальное дело. Я невольно вздохнул. Хорошо, завтра же схожу в дом удовольствий. Вот еще, деньги тратить, фыркнула Милана, когда рядом с вами две хороших чистых девушки. Вы ведь и на наши попы смотрите с удовольствием. Я невольно начал краснеть. Ну да, приятно глазу. И как ты это представляешь? С трудом выговорил я. Вот теперь начало краснеть и Милана. Теперь каждую ночь одна из нас будет спать с вами в одной постели, а что будет дальше, зависит уже только от вашего желания. Во всяком случае, После этого вы будете выглядеть как нормальный самодовольный мужчина. Это пусть женщины добиваются вашего внимания, а не вы за ними бегаете. Да уж, достанется кому-то жена. Сама все решила, а меня только в известность поставила. Не слишком ли много она на себя берет, оправдывает свои действия производственной необходимостью, а что у нее в душе на самом деле? Ладно, уступлю в таком приятном деле, а начнет зарываться, быстренько приструню. А что подумает Тири? А мы с ней уже все обсудили, и она согласна, что так будет лучше для дела. А потом потребуют жениться, как честному человеку. Как-то о таком повороте я даже не задумывался. А между собой как будете делиться, ну разберемся. Мы же с вами рядом все время, так что если вам не будет хватать ночи или захочется другую, то вам достаточно протянуть руку к той, которую вам захочется. Повернулась и так эта королева и вышла из комнаты. Да уж оголодавшего мужика всякое обидеть может. Хотя, чего уже врать самому себе. Такой поворот для меня хоть и выглядит дико, но я уже невольно подумал, а не пора ли мне идти ложиться спать? Вечером, уже улегшись в постель, попытался еще раз успокоить свою совесть. Или как-то договориться с ней. Что, собственно, случилось? Или должно случиться? Две девушки предложили себя в качестве успокоительного лекарства молодому мужчине. Дико, можно было бы ожидать такое в качестве благодарности за те подарки и деньги, которые я им дарю. Можно было бы ожидать такое в надежде на новые подарки. Обычное дело для содержанок. Но с близняшками не все так просто. Они и так мне улыбаются, смотрят влюбленными взглядами, но после первой нашей встречи я теперь не знаю, насколько это все искренне. Да и когда мы остаемся наедине, вся влюбленность сразу исчезает, и девушки не делают ни малейших попыток как-то соблазнить меня. Да им это не особо-то и надо, я и в самом деле, отдохнув и успокоившись, сам начал поглядывать на них совсем не как на своих телохранителей, и не могу ничего с этим поделать. Ну да, оголодал я, и невольно представляю симпатичных женщин в приятных позах. А уж когда они наклоняются или повернутся-прогнутся, то вообще скулы сводит от бурлящего желания. А Милана предложила третий вариант обоснования предстоящей близости. Для дела. И неизвестно, что стало настоящей причиной. Ну, для дела, может и нужно, но такое обоснование больше подошло бы опытной шпионке, готовой на все ради выполнения задания. А как она взвелась, когда я пообещал сходить к проституткам? Чего больше было в той фразе? Скупость, жадность, что деньги уйдут на сторону. Или у девушек и до этого были свои планы на мое тело, и они никому не собирались его уступать. Дикость, наверное, но однажды на земле, шарясь в интернете, я наткнулся на сайт знакомств, где полуобнаженные женщины прямо писали для приятного знакомства на ночь, знакомство только для секса без обязательств. Здесь интернета нет, но есть переизбыток женщин, и кто сказал, что подобных мыслей нет в головах близняшек. А судя по решительности Миланы, еще неизвестно, кто кого будет использовать, то ли я близняшек, то ли они меня. В конце концов, к проституткам у меня тоже не будет никаких теплых чувств, только похоть, и они будут видеть во мне только член с кошельком, так что будет совместная ночь по необходимости с обеих сторон. Для моралистов – полная гадость, а для реальной жизни не знаю. Уже засыпал, когда в мою спальню кто-то вошел. Не, про убийцы мыслей не возникло, просто я не знал, кто именно пришел, Тири или Милана. Наверное, Милана, как более решительная. Постояла у двери, решаясь, потом подошла к кровати и улеглась с краю. Кровать у меня замечательная, наверное, 2,5 на 2,5, так что коснуться другого можно только если переползти или перекатиться через пустую середину. Полежали, решаясь, потом незаметно, словно невзначай, стали перебираться поближе друг к другу. А уж когда я ощутил под рукой горячее девичье тело, прикрытое приятной мягкой сорочкой, все мысли о правильности, моральности того, что я делаю, выдуло из головы напрочь, остались только извечные инстинкты. И это не было насилием, девушка пусть и не смела, не умела, но сама тянулась ко мне, а значит мы оба поступаем правильно, а сожалеть и мучиться будем потом, если очень захочется. Ночь прошла довольно спокойно, я очень старался сдерживать себя, чтобы не напугать излишней горячностью, и вроде бы девушка осталась довольна. Во всяком случае, когда силы у меня уже были на исходе, она даже начала тихонько постановать, тоже получая удовольствие от нашей близости. Но утром я проснулся один. Интересно было бы узнать, с кем я провел ночь, но утром близняшки появились в одинаковых закрытых платьях, да еще и шеи закрыли платочками. Так что если я и оставил какие-то следы поцелуев, то компромат близняшки не показали. Конспираторши хреновы. Но если им так удобнее, то пусть так и остается. Еще три ночи мы осторожничали, а вот начиная с пятой ночные гости уже спокойно ложились в мою постель и сразу перебирались поближе к моему телу. Через неделю, 8 ночей, я решил, что обоим сестрам досталось поровну, если они менялись после каждой ночи, а умирать от истощения мне пока рановато. Конечно, я могу использовать стимуляцию своей энергии, но зачем насиловать организм? Я теперь жрал за троих, но все равно заметно подхудел. Зато результат был, во мне появилась этакая барская вальяжность, довольство своей жизнью. И на других женщин я теперь смотрел совершенно спокойно. Если и любовался, то скорее как эстет, оценивая красоту. И в близняшках появилась некая сытость, успокоенность. Трудно это описать словами, но женщина, у которой все хорошо в постели, и выглядит, и ведет себя чуть по-другому. Самое странное, но изменилось и отношение других женщин ко мне. Интерес как к чему-то новенькому был почти всегда, но теперь я стал замечать и некие оценивающие взгляды. А вот что они оценивали, оставалось для меня загадкой. Мою платежеспособность и готовность содержать еще кого-нибудь. Мои способности как кобеля и любовника, не знаю, но Милана, похоже, все-таки была права. Ну и ладно, сделал близняшкам очень хорошие подарки из драгоценностей, а на удивленные взгляды ответил коротко для дела. Спорить не стали и сразу побежали к зеркалу примерять. Да и ладно, мне не трудно, им приятно. И все для дела. Галерея. Неожиданным увлечением вдруг стала Королевская картинная галерея. Вход за деньги, но купить может каждый. Можно и организованную экскурсию купить, но ходить толпой меня никогда не привлекало. Лучше я один погуляю и буду смотреть то, что мне самому будет интересно. Организовано было вполне привычно, большие залы, в которых собраны картины какого-то одного художника или какой-то конкретной эпохи. Я не спец, но частенько манера исполнения напоминала наших художников эпохи Возрождения. Много картин на религиозные темы, какие-то легенды, батальные сцены, еще что-то, но было и много пейзажей, бытовых сцен, портретов. Даже интересно стало, что здесь, оказывается, была своя долгая, богатая на события история в несколько тысяч лет, а по причине жаркого климата древние герои частенько щеголяли в некоем подобии туник, хотя мечи и шлемы выглядели вполне привычно и понятно. Были и статуи и статуэтки, стенды с древними сокровищами, найденными неизвестно где. Наверное, тоже курганы раскапывали или погибшие города. Я даже невольно начал ожидать появления в очередном зале нечто вроде «Гибель Помпеи», но пока не нашел. А вот в одном из второстепенных залов наткнулся на нечто странное. Обычный зал, пара десятков картин, в центре большая панорама примерно 4 на 2 метра. Обычный пейзаж с названием «Мираж», но когда я присмотрелся к нему, у меня чуть ноги не подкосились, и пришлось сесть на небольшую кушетку, стоявшую посередине зала. Сюжет, вроде, простой: степь, трава, вдали холмы, а в самом центре, почти сливаясь с небом, большой город, едва различимый сквозь сиреневую дымку. Всякое бывает, и в степи, наверное, могут быть миражи, но я уже видел этот город вблизи, это город магов. Художник изменил перспективу, поднял город выше к небу, но смотрел он, похоже, с того же холма, что и я в свое время. И сиреневая дымка, это не что иное, как туман защиты. Художник мастерски рисовал степь, было заметны даже волны на траве от налетающего ветра. А вот город получился размытым. То ли он хотел так передать эффект миража, то ли у него зрение было гораздо лучше моего, и он видел тот сине-зеленый туман настолько плотным, что он даже скрывал контуры домов. Что это, фантазия автора или он сумел как-то проникнуть в мертвые земли? Сидел, всматривался в картину, открывая для себя все новые детали, и в какой-то момент дошло, что цветная мазня у основания города – это не олиповатый бред, а это художник так нарисовал пояс безопасности города, состоящий из цветных пятен. Подробности и формы пятен не разобрать, но это точно пятна земель. Получается, что это рисовал такой же цветной маг, как и я. Или даже не маг, а обычный человек, обладающий цветным зрением. Но как он оказался в землях? Просто ездил, искал натуру, а потом заметил пятна, проехал между ними, а в итоге добрался и до города, звучит как бред, но какое еще может быть объяснение такой картине, и какой смысл вкладывался в эту картину, что художник хотел этим сказать, хотел похвалиться своей удачей, но тогда не стоило маскировать город, а нарисовал бы как есть, но тогда бы все его картины спрятали за 10 замков, а самого заставили ходить проводником в земли до окончания жизни, но картины висят, значит фокус с миражом удался, и его не заподозрили, или среди тех, кто видел его картины, не оказалось ни одного, кто понял бы, что здесь нарисовано, а вот это сомнительно. Война ведь не сразу началась, наверняка были какие-то отношения между королевствами, была и торговля, и путешественники. Вполне могли приезжать и художники рисовать всякие пейзажи, в том числе, и города магов. Только вот где эти картины искать, наверное, интересно было бы сравнить, как было с тем, что видел я, но до города вражеские армии дойти не смогли, разрушений не было, так что если что и изменилось, то только всякие красивости, толпы народа или что еще, свойственные богатым процветающим городам. Так что мне это не очень-то и нужно, хотя, если будет возможность, посмотрю с удовольствием. А вот спецслужбы наверняка такие картины видели, как выглядел город знали, и их бы очень заинтересовал пейзаж с городом, недоступным после Великой войны. Может, поэтому художник и намекнул, что город видел, но без подробностей, типа, кому надо, поймут, но для кого он рисовал, или просто хотел похвалиться, стал рассматривать другие картины, и на каждой были пейзажи степи, иногда просто удачный ракурс степи, холмов, света, иногда виднелись развалины каких-то домов, усадеб, но на каждой картине виднелись цветные пятна, иногда 2-3, иногда по несколько десятков, целые россыпи. И какой смысл вкладывался в эти картины? Просто красиво и величественно, никакой привязки к чему-либо, просто увиденное. Но человек, сумевший увидеть пятна в землях, вряд ли бы стал писать картины без смысла. Может, так зашифрован путь куда-то, а картины показывают ключевые точки на маршруте, ведь взаимное расположение холмов, строений, пятен не может измениться. Значит, уже это будет точным указанием места, и если догадаться об исходной точке, а потом следовать по направлению взгляда художника, то можно прийти к неведомой цели, но главная картина здесь показывает город, идти надо к нему, и получается, что все эти картины, всего лишь один из разведанных путей к городу, но тогда мне это не интересно, я и так в любой момент и с любого направления могу пройти туда, а вся эта коллекция картин, всего лишь очередная карта в картинках, неинтересно, но уйти не смог, близняшки маялись от безделья, слоняясь вокруг, в этом зале кроме меня никого не было, а я все смотрел, смотрел, в какой-то момент вдруг понял, что в пятнах не хватает черного, синего и коричневого цвета, то ли художник не хотел портить цветное месиво темными тонами, то ли не видел их, еще один вопрос к творчеству, но я не критик, и не мне судить. Еще одной загадкой стал портрет мужчины. В табличке снизу написано, что это портрет неизвестного. Кому неизвестного, чем неизвестного. Для меня это портрет мужчины средних лет. Прическа, борода, камзол, наверное, по моде того времени, неизвестно какого. Гораздо больше меня привлек его взгляд. Даже и не объяснить чем. Наверное, чересчур пристальный, словно этот мужчина смотрел сквозь тебя. Это не атрибут власти. Это не знаю что, не хотелось бы мне разговаривать с таким человеком, и я уже не пацан, но против такого человека не рискнул бы выступить, а уж тем более, драться с ним. Интересно, кем он был? Правитель чего-то, камзол простой, без всяких украшений, никаких цепей и колец, но только полный дурак не поймет, что этот человек крайне опасен, не знаю чем, но опасен. В зал я зашел случайно, обратил внимание на картины тоже случайно, но на следующий день я снова был на кушетке в центре зала. Странное притяжение, идущее от картин. Может, я соскучился по землям, может, подсознательно искал в них скрытый смысл, но тянуло меня сюда с невероятной силой. Будь у меня постоянный дом, я бы, наверное, заказал себе копии этих картин, или даже купил оригиналы, но пока я просто отдыхал душой, снова окунаясь в атмосферу тех дней, когда я сам гулял по землях, совершенно не заботясь о чьем-то мнении и не задумываясь о выгодной женитьбе и прочих глупостях. На четвертый день случилось что-то странное. Опять сидел, всматривался в картины, находя все новые детали, и вдруг ощутил рядом кого-то постороннего. Скосил глаза, и увидел рядом на кушетке женщину, лет немного за 30, довольно симпатичная, да еще и могиня, и лицо вроде бы смутно знакомо, сидит, тоже смотрит на картины, ну мало ли, снова стал смотреть на картины, но атмосфера погружения и единения исчезли, рядом чужой, невольно вздохнув, уже начал вставать, как вдруг женщина заговорила, не часто сюда заходят люди, а вам здесь нравится, наверное, вы тоже смогли почувствовать силу, исходящую от картин, я покосился на нежданного экскурсовода, и она продолжила, Танер Поли был самым обычным художником, писал пейзажи, и вдруг в самом конце жизни выдал эту серию, звезд с неба не хватал, но и особо ругать было ни за что, и вдруг эти картины, смесь классического пейзажа с тонкой проработкой света, и тут же совершенно дикие пятна ярких цветов, критики считают, что Танер начал болеть, и именно болезнь повлияла на такое цветовое решение картин, во всяком случае, едва закончив эту серию, Танер очень быстро умер, по сути, в самом расцвете сил, я покосился на женщину, и когда он умер, женщина чуть задумалась, точные даты я уже не помню, но что-то около 300 лет назад, 300 лет назад, ну это может быть что угодно, мог сам или под чьим-то руководством прогуляться в земле, пятна, скорее всего, видел сам, иначе их так не нарисовать, а вот почему он умер, хапнул чего-то в землях, тогда бы он умер в течение суток-двух, ничего не написав, тогда что стало причиной смерти, какая-нибудь банальная простуда иди еще что, а может прикончили, едва он выполнил свою задачу, послать сигнал о пути в земли, или о том, что есть люди, способные видеть такой путь, у кого теперь спросишь, он был магом, на всякий случай спросил я, Танер, удивилась женщина, насколько я помню, нет, самый обычный человек, разве что о нем говорили, что он обладал невероятно точным чувством цвета, женщина вдруг чуть наклонилась в мою сторону, я не специалист по Танеру, но дома у меня есть несколько книг о его творчестве, если вам это интересно, то можете заехать как-нибудь вечером, взять почитать, вроде, говорит об искусстве, а голос с придыханием, зачем же так откровенно звать к себе, женщина вдруг посмотрела куда-то за мою спину, девушка, а вас не учили, что подслушивать чужие разговоры нехорошо, и тут же в ответ довольно сердитый голос одной из моих охранниц, Ленард для меня не чужой, так что я могу слушать его разговоры когда и где захочу, ух как у Магини засверкали глаза, я даже испугался, что она сейчас врежет чем-нибудь боевым по наглой девчонке, но Магиня сдержалась, покосилась на меня, но я и не думал вмешиваться, на то она и охрана, чтобы ко мне не приближались без моего явного разрешения, ну и все, Магиня обиделась до крайности, села прямо, снова стала смотреть на картину, но извиняться я и не подумал, женщина она, наверное, сладкая, но мне сейчас не до постельных утех, во всяком случае, пока со мной охрана, девчонки ведь у меня настоящие пеппи, и с них станет состоять рядом с кроватью, чтобы меня не прирезали прямо во время секса, придется потерпеть, теперь осталось решить, кто должен уйти первым, по идее, обидели Магиню, и это она должна уйти с гордо поднятой головой и видом оскорбленного достоинства, но Магиня не уходила, может старалась успокоить нервы, чтобы по ее виду никто ничего не понял, и вдруг, мои слова покажутся странными и несвоевременными, но, недавно я получила довольно дорогой заказ на проверку и исследование нескольких десятков старых артефактов, которые достали из запасников, оплата очень хорошая, но я переоценила свои силы и могу не уложиться в сроки, как вы смотрите на то, чтобы стать моим компаньоном в этом деле, с минуту я пытался понять, с чего вдруг такой резкий переход от картин к артефактам, или ей важнее под любым предлогом затащить меня к себе, почему именно я, вы достаточно сильный маг, а почему не позвать магов из академии, там можно выбрать на любой вкус и в любом количестве, женщина чуть поморщилась, требование владельца, он не хочет афишировать свои богатства, поэтому и поставил условие, что если кого-то по необходимости нужно привлечь, то только не из академии, лучше какого-нибудь приезжего, ага, а после этого меня можно прикончить, и никто об этом не узнает, что-то это приглашение нравится мне все меньше, а с чего вы решили, женщина вдруг улыбнулась, я вообще не помню, чтобы сюда приходили наши мужчины-маги, если кто изобретет, то только приезжий, так что вы мне во всем подходите, и встретить вас здесь, моя большая удача, ну, так-то да, я тоже не помню, чтобы во время учебы в академии я или кто-то из сокурсников даже упоминал про картины или художников, Не до того было. Ходить по таким местам – это удел тех же художников и ценителей, к которым я не отношусь. И если бы не мои поиски знакомств, у меня бы и сейчас не возникло мысли прийти сюда. А вот работа мутная, какое-то предложение. Конечно, всякие могут быть ситуации. У нас даже слово «культурное» придумали – конфиденциальность. Но зачем мне эти головняки? Денег, конечно, заметно убавилось, но 5 сотен у меня еще есть. Да и кольца можно продать. Еще 5 сотен. К тому же, для сохранения тайны могут потребовать работать одному, без охраны, а это пока преждевременно. Предложение, наверное, лестное, медленно начал я, но я пока не нуждаюсь в деньгах, да и о работе думать не хочется. Так что спасибо за предложение, но я вынужден отказаться. Женщина помолчала, всматриваясь в меня, но уговаривать не стала, и уже вставая. Ну что ж, это ваше право отдыхать. Но если передумаете, разыщите дом баронессы Шанти в районе Черната. Я, в некотором роде, посредник, и заказы бывают довольно часто. Может, и для вас что-то подберем. Итак, эта королева и поплыла к выходу. Фигурка у нее была весьма приятная, и я провожал ее взглядом, пока она не вышла из зала. И тут же над ухом возмущенный голос Миланы, кажется. И что ты в ней такое увидел, чего нет у нас? Слюни уже по подбородку текут. Я невольно потрогал подбородок. Да нет, сухой. Наверное, это такая образная женская речь, чтобы высказать свое возмущение. Хотя в движениях баронессы было что-то такое магическое женское. Пока сидела рядом, я на нее почти не отреагировал, а вот прошлась, и сразу что-то сработало на уровне инстинктов. Не ворчи, отмахнулся я. Даже если у тебя будет 10 платьев или даже 20, ты, увидев красивое, новое, все рано захочешь посмотреть его, потрогать, а может даже примерить. И мужики такие же. Даже просто посмотреть, уже интересно. Даже если за этим ничего и не последует. Я встал и потянулся. Ну что, времени уже много. В какой ресторан поедем обедать? Госпожа Тинела внимательно слушала помощницу, отодвинув бумаги на край стола. Что у нас по делу Ленарда? Пока ничего конкретного. Снял отдельный дом и окружил его сплошной полосой заклинаний. Но что интересно, только сигнальные охранки. Такое ощущение, что он не боится возможных гостей, а только хочет знать об их появлении. Наши маги попробовали разобраться с этой системой, но ничего не получилось. Во-первых, там используются все стихии и что-то еще, с чем наши маги не смогли разобраться. Было 3 попытки, но несмотря на все старания, в какой-то момент во всех окнах дома загорался свет, извещая, что проникновение обнаружено. Какой умный мальчик! Вздохнула госпожа Тинела, чуть покачав головой, жаль, что мы пока не можем использовать его таланты. Что еще? Вместе с Ленардом живут и везде сопровождают его 2 девушки-близняшки. Одеваются как куколки, но мы выяснили, что Ленард нанял их в качестве охраны. Охрана из девушек, как-то несерьезно. Мы думаем, что у них та же роль, что и у охранных заклинаний, просто вовремя предупредить. К тому же, у каждой на руке по золотому колечку с достаточно серьезной защитой. Вряд ли девушки сами могли купить такое, так что это, скорее всего, забота Ленарда. У одной защита воды, у другой воздуха. А у него что? А у Ленарда теперь 3 серебряных кольца с лазуритом, рубином и топазом. Наши маги не смогли опознать, что там. Просто серебряные кольца. Значит, придумал еще какую-то гадость. Не думаю, что он захочет убить себя сам. Но пусть наши не пытаются лезть к нему. Да, конечно, кивнула помощница. Что у Шанти? Пока ей удалось только 1 раз поговорить с парнем. Она представилась и назвала свой адрес. И чего она тянет? Помощница чуть замялась.